Положив ладони на железную ступеньку трапа, капитан-лейтенант, что есть мочи, напрягся. Внезапно послышался всплеск, за ним металлический стук. Мгновенно обернувшись, Кэррингтон успел заметить лишь сжимавшую лом огромную руку, которая тотчас исчезла под крышкой люка. Петерсона и след простыл. Подобно многим крупным, сильным людям, он был быстрый, ловок, как кошка, и спрыгнул в люк, не издав и звука. «Петерсон!» — Кэррингтон опустился на колени возле шахты. «Не валяй, дурака, черт тебя возьми! Вылезай, идиот несчастный! Ты что, утонуть захотел?» Ответа не было. Воцарилась полная тишина, которая казалась еще невыносимее из-за чуть слышного плеска воды. Неожиданно раздался стук металла, потом пронзительный скрип, и люк опустился дюймов на 6. Не успел Кэррингтон сообразить, в чем дело, как тяжелая плита опустилась еще ниже. Охваченный отчаянием, первый офицер схватил лом и подсунул его под крышку люка. Спустя долю секунды крышка с грохотом ударилась о него. Приложив рот к щели, Кэррингтон крикнул. «О, Господи, Петерсон, ты в своем уме! Открой, открой сейчас же, слышишь?» «Не могу». Кочегар умолк на полуслове. Волна накрыла его с головой. «И не хочу. Вы же сами сказали. Некогда. Другого выхода не было». «Но я совсем не это имел в виду». «Я знаю. Это не важно. Так будет лучше». Слова норвежца почти невозможно было разобрать. «Передайте командиру, что Петерсон очень сожалеет. Я хотел было сказать ему вчера сам». «Сожалеешь? О чем ты еще там сожалеешь?» Кэррингтон в отчаянном усилии навалился на железный лом, но тяжелая крышка даже не дрогнула. «Тот морской пехотинец в Скапе Флоу. Я не хотел его убивать. Я ни за что не посмел бы убить человека, но он вывел меня из себя», — просто сказал великан-норвежец. «Он убил моего товарища». На секунду Кэррингтон ослабил пальцы, сжимавшие лом. «Петерсон. Ну, конечно. Кто же, кроме него, мог свернуть шею тому солдату?» «Петерсон. Рослый, веселый скандинав, которого вдруг словно подменили, и он превратился в мрачного гиганта. Не знал ни покоя, ни сна. Денно и нощно, как неприкаянный, бродил он по палубам, кубрикам, переходам корабля. Озаренный изнутри, Кэррингтон внезапно понял, что творится в истрадавшейся душе этого простого, доброго парня. «Послушай же, Петерсон, — заклинал он, — мне совершенно наплевать на то, что когда-то произошло. Никто об этом не узнает, обещаю. Прошу тебя, Петерсон, будь умницей. Так будет лучше». Приглушенный голос звучал необычно умиротворенно. «Убить человека — грех. Нельзя после этого жить. Я это понял. Прошу вас, это очень важно. Передайте моему командиру. Петерсон сожалеет и стыдится. Я делаю это ради моего командира». Лом из рук Кэррингтона внезапно вышибло. Крышка люка захлопнулась. В помещении рулевого поста эхом отдавались глухие металлические удары. Это продолжалось с минуту. Потом стук оборвался. Слышен был лишь плеск воды возле рулевого поста да скрип штурвала, удерживая крейсер на румбе, рулевой перекладывал руль. Заглушая низкий рев втяжных вентиляторов, вой многих десятков электромоторов и шум волн, бьющих в борт крейсера, струился чистый мелодичный голос. Даже холодная бесстрастность динамиков не могла исказить этот прекрасный девичий голос. Так бывало не раз. Когда не было необходимости соблюдать полную тишину, то чтобы скрасить монотонность бесконечно долгих часов ночи, по распоряжению командира корабля по трансляционной сети передавали граммофонные записи. Почти неизменно репертуар был сугубо классическим, или, как зачастую говорят чванливые и высокомерные люди, был составлен из популярных классических произведений. Бах, Бетховен, Чайковский, Легар, Верди, Делиус. Концерт номер 1 си бемоль минор, ария для струны соль, луна над рекой Альстер, лунный свет, вальс конкобежцев. Все это никогда не прискучивало экипажу крейсера. Нетрудно вообразить, что скажут на это снобы, которые судят о музыкальном вкусе матросов по расхожим среди обывателей представлениям о низменности привычек и нравов моряков. смехотворно, нелепо. Людям этим неведомо, какая благоговейная, словно в храме тишина царила в переполненном до отказа ангаре гигантского авианосца на рейде Скапа Флоу, когда, прикасаясь к струнам скрипки, пел магический смычок Егуди Минухина. В благодатное, волшебное царство музыки скрипач уносил тысячи матросов, заставляя их забыть о суровой военной действительности, об испытаниях, доставшихся на их долю во время недавнего дозора или боевого похода. На этот раз пела девушка. То была Дина Дурбин. Она исполняла песню «Под родным небосводом», хватавшую за душу тоской по далекой отчизне. В нижних помещениях и на верхней палубе, склонясь над могучими механизмами или съежившись подле орудий, слушали моряки этот прелестный голос, летевший над кораблем, окутанным мраком у снега. Вспоминая свой дом, они думали о своей тяжкой доле и о том, что скоро наступит утро, которое им не суждено встретить. Неожиданно песня оборвалась. «Внимание! Внимание!» — говорит старший офицер корабля. Низкий голос Тернера звучал угрюмо. Услышав его, все насторожились. «У меня недобрые вести». Тернер говорил медленно, спокойно. «С прискорбием сообщаю...» Он умолк, потом заговорил вновь. На этот раз еще медленнее. 5 минут назад скончался ваш командир, Ричард Веллери». На мгновение динамик замолчал, потом ожил вновь. «Он умер на командном мостике в своем адмиральском кресле. Он знал, что умирает. Думаю, он совсем не мучился. Он настоял на том, чтобы от его имени я поблагодарил вас за верную службу. Передайте морякам, таковы были его последние слова, которые я запомнил. Передайте им, сказал он, что без них я был бы как без рук, что Господь наградил меня лучшим экипажем, о каком только смеет мечтать командир корабля. Потом добавил: пусть они простят меня после всего, что они для меня сделали. Словом, передайте, что я страшно огорчен тем, что оставляю их в беде. Вот все, что он сказал. Передайте им, что я огорчен и умер».